«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Мыслители Древней Руси». Лекция четвертая. Серапион Владимирский. Идеи о грехах и конце света. Я хотел бы поговорить о нескольких произведениях, которые занимают особое место в древнерусской литературе, которое затрагивает тему ордынского нашествия на Русь. Это поучения или слова, которые приписываются Владимирскому епископу Серапиону. Его так и называют, Серапион Владимирский. Эти произведения не просто рассказывают о кошмарах нашествия, о бедах, которые обрушились на русскую землю. Серапион Владимирский пытается осознать, что произошло, какой смысл происходившего и к чему это все ведет. Но сначала несколько слов о самом Серапионе. Мы знаем только отдельные детали его биографии. Скажем, известно, что до 1274 года Серапион был архимандритом Киево-Печерского монастыря. При этом подчеркивалось всегда, что он был учителен зело в Божественном Писании. То есть он очень хорошо разбирался в Священном Писании. Поставление Серапиона на Владимирскую кафедру, судя по всему, произошло в 1274 году, а уже в следующем, 1275 году, летописи сообщают о кончине владыки Серапиона. Надо сказать, что его слова и поучения – это чрезвычайно интересный текст. Ну, с одной стороны, вроде бы это просто проповеди. Всего их 5 или 4. По поводу первого слова есть споры, принадлежит ли действительно это слово Серапиону Владимирскому. Но, в принципе, они дают один и тот же смысловой ряд. С этим рядом, наверное, лучше и подробнее всего разобрался Владимир Николаевич Рудаков, который посвятил отдельную главу в монографии о том, как воспринималось татаро-монгольское нашествие на Руси и татаро-монгольское владычество. Пожалуй, труды Серапиона – это первая попытка осмыслить ордынское нашествие и понять, что ждет людей Руси в ближайшем будущем. Другими словами, он пытается понять, а что это за время, в котором он живет, и как это время закончится. Вывод, к которому приходит Серапион Владимирский, — это последние времена. В произведениях Серапиона Владимирского так или иначе находят отражение эсхатологические ожидания того времени, от 70-х годов XIII века. Серапион пишет о том, что русская земля неоднократно уже видела знамение, знамение предстоящего конца света, знамение, которое предвещает конец человеческой истории или освобождение человека. Он пишет, что мы видели и как солнце погибало, и как луна померкла, и звездное применение. Сейчас же даже земля трясется, это я своими глазами видел. От начала мира земля была утверждена и неподвижна по велениям Божьим, а ныне движется. И за всем этим стоит одна причина – грехами наше колеблется, беззакония нашего снести не может. «Всеми казнями, – пишет Серапион, – Бог пытается отвести нас от злых наших нравов и привычек. Сейчас землей трясет и колеблет ею, беззаконие грехов многих от земли хочет стрясти, как листья от дерева». И поэтому Серапион обращается к своей пастве. «Надо задуматься о будущем, ибо люди не понимают, что происходящее только пролог, пролог к предстоящему страшному суду». И именно в таком ключе Серапион и рассматривает ордынское нашествие и установление власти Орды над русскими землями. При этом он говорит, ну, конечно, могут сказать, что в последние времена будут знамения в солнце, в луне, в звездах, и землетрясение, и голод. Это все будет при нас, сейчас, при последних людях. И добавляет, вот уже 40 лет приближается томление и мука, и дни тяжкие на нас наступают. Глады, мор животных наших, Мы уже не можем есть свой хлеб, и воздыхание наше, и печаль сушат кости наши». Исследователи обычно используют это упоминание Серапиона для того, чтобы установить датировку точную этих слов и поучений. Нас это сейчас волнует в меньшей степени. Главное другое. Что это за 40 лет? Бедствия современной ему Руси Серапион ставит в один ряд с несчастьями, которые произошли с библейскими народами. В частности, скажем, в книге «Чисел» «Сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодействия ваши, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, дабы познали, что значит быть оставленным мною, то есть Богом». Или, скажем, в книге «Чисел». «И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних». Это делается, как читаем во Второзаконии, чтобы усмирить тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И вот уже 40 лет, как Господь испытывает население. Но с другой стороны, Серапион говорит, конечно, многие могут сказать, ну и раньше были и землетрясения, и войны, и пожары были. Мы-то что? Но так и есть. Это сейчас происходит. Не голод ли? Не мор ли? Не войны ли? Мы же, однако, не покаялись, пока не пришел на нас язык немилостивый, то есть народ, имеется в виду орда, по попущению Божьему. Этот язык немилостив землю нашу пусту сотворила, и грады наши плениша, и церкви святые разориша, отца и братью нашу избиша, матери наши и сестры в поругание быша. Дело в том, что после всех этих знамений в солнце, в луне, в звездах, в землетрясении, это были предупреждения, а сейчас нашествие и установление ордынской власти – это последнее предупреждение людям Руси перед концом света и страшным судом. Раскрывает Серапион символический смысл событий, которые происходят в современные ему времена. Он выходит на большой комплекс морально-нравственных проблем, которые необходимо срочно решать. И выводы очень тревожные. Главный вывод Серапиона – общество и человек сейчас порочны. Он подробно перечисляет грехи христианские, от которых надо немедленно отказаться. С одной стороны, они кажутся такими обычными делами, но с другой стороны, Серапион четко их фиксирует. Это те грехи, от которых немедленно надо освободиться, если мы хотим спастись по истечении этих 40 лет, которые не знаем, когда закончатся. Что же это за грехи? Скверные и немилостивые суды. Кривое резаимство, то есть когда деньги дают в долг, и всякое ограбление. Татьба, то есть воровство. Разбой, нечистое прелюбодейство. Сквернословие, ложь, клевета, клятвы, поклеп и иные дела сатанинские, которые отлучают человека от Бога. И Серапион четко говорит, христианин должен отказаться от чего? От грабления, от пьянства, от скупости, от лихвы, то есть прибыли, которая получается нечестным путем, от обиды, от лживопослушества, то есть ложного свидетельства, от гнева, ярости, злопоминания, от клеветы. Его обличение касается также и сохраняющихся в обществе языческих пережитков. Что это за пережитки? Он пишет: «Волхвам веру имите, и пожигаете огнем неповинные человеки». Вместо справедливого судебного процесса с участием свидетелей используют испытания водой, нарушая тем самым правила божественные. Интересные вещи, потому что и испытания огнем, и испытания водой, они будут довольно долго практиковаться, так же, как и судебные поединки, вплоть до XVI века. Человек, который получал наименьшие, скажем, ожоги, он считался выигравшим судебный поединок. Человек, который победил в единоборстве, считался выигравшим судебный процесс. Хотя надо сказать, что уже в 15 веке там будут внесены определенные условия, скажем, если истцом или ответчиком была женщина или ребенок или немощный человек, то они могли нанять бойца, который вместо них выступил бы на судебном поединке. Но тогда и другая сторона тоже имела право выставить бойца. Все это Серапион Владимирский считает как раз паганским обычаем. Вместо того, чтобы провести справедливое судебное расследование с участием послухов. Хотя надо сказать, что и послухи, то есть свидетели, это не свидетели в нашем современном смысле слова. Это люди, которые знают человека, который что-то сообщает. Что они знают его долго, что этот человек хороший, он всегда говорит правду и так далее. Это не свидетель в нашем смысле слова. И Серапион продолжает. «О маловерные! Слышите ли казнь от Бога?» И он начинает перечислять те казни, которые Господь посылал на избранный народ, то, что зафиксировано в Библии. Это и потоп на гигантов, и пожжение огнем, и сожжение содомлян, и 10 казней египетских при фараоне, и камни огненные, которые с небес сыпались на Ханаан, и мор на людей, который был при царе Давиде, и пленение Иерусалима при Тите, при императоре Тите. Потом трясение земли, падение града. А в наше время, спрашивает Серапион, почему мы не видим зла? Многие беды и скорби. Рати Господь посылает на нас от поганых насилия. Слышите ли от Бога казнь, которую посылает Он на землю от первых людей? Мы были преданы иноплеменникам не только на смерть и на пленение, но и, как пишет Серапион, на горькую работу, то есть на горькое рабство. А между тем близится конец света. «Много печаль в сердце своем вижу вас ради чада, понеже никак не вижу вы применишася от дел неподобных, вы так и не отказались от своих безобразий. Много говорил вам, чтобы вы оставили свои злые обычаи, и не вижу перемены в вас. Кто был из вас разбойник, так и не оставил разбоя. Кто крал, тот и продолжает красть. Кто ненависть на других имел, продолжает враждовать. А кто обидит и восхваляет грабя, не насыщаясь, или как резаимец, берет и берет проценты, и они не останавливаются. По логике Серапиона, нашествие поганых должно стать еще одним, последним, скорее всего, напоминанием. О чем? О необходимости исправления в последние времена. Он пишет, «Видел ваши беззакония, которые умножались? Видел, как вы заповеди Господние отвергли? Много знамений показал Господь, много страха на вас напускал, и ничем так и не переубедил вас. И тогда Господь навел на нас язык немилостив, язык лют, язык нещадящ красы уны, немощи старец, младости детищ, двигнухом нася ярость Бога нашего». То есть тогда Он на нас напустил немилостивый народ, лютый народ, народ, который не щадил ни красоты нашей, ни юности, ни немощи старцев, ни молодости детей. Господь предупреждает последний раз. Отказ от конкретных, точных указаний ордынцев мог быть связан с достаточно глубокой рефлексией по поводу появления вот этих жестоких и грозных народов. Это может быть связано с более общим взглядом на происходившее бедствие. И здесь нет такой конкретной этнической привязки. Там не говорится конкретно о татарах. Серапион пишет о языке немилостивом. Он почти полностью отказывается от описания каких-то индивидуальных черт в поведении ордынцев. На это, в частности, обращает внимание Владимир Николаевич Рудаков. Перечень таких действий можно обнаружить в пророческих книгах, например, в «Откровении Мефодия Потарского». Что же делают ордынцы? Они разоряют и опустошают землю. Они пленяют города наши пленише. Нажайше же, братья и чада, наша в плен введены быше. Пленена бы земля наша, и введены быше жены и чада наши в плен. Они святотатствуют, разрушая церкви, повергают плоти преподобных монахов птицам на съедение. Они оскверняют сосуды священные, честные кресты. Они топчут святые места, уничтожают священные книги. Они убивают, скажем, отца и братью сбиша, вскоре подоши отцы и братья наши трупием на земле. Они подвергают казням церковных иерархов. Они подвергают людей поруганию, в частности, учиняют насилие над нашими сестрами и матерями, как пишет Серапион Владимирский. Они порабощают. Мы отданы в рабство иноплеменникам. Причем это горькое рабство, тяжелое рабство. Как он говорит, преданы быхом иноплеменникам не только на смерть и на пленение, но и на горькую работу. Они накладывают дани, тяжелые дани на всех. Они язык немилостив, язык лют. Да, это все ужасно. При этом князья наши и воеводы, их крепость и храбрость исчезают. Они исполнились страха и бегут. Но в то же время совершенно неожиданный поворот. Как ни проклинает Серапион татар, они, как он говорит, не только свирепствуют, не только опустошают, не только убивают, но даже в первое время могут иметь определенные добродетели в их собственном быту. И поэтому они могут стать своеобразным образцом для христиан, показывая им, что надо делать. И Серапион перечисляет эти положительные качества. Эти поганые, которые не знают закона Божьего, не убивают своих единоверцев, не грабят их, не клевещут на них, не поклеплют, не украдут, не зарятся на чужое у своих единоверцев. Всякий поганый брата своего не продаст, а если кого-то из них постигнет беда, то выкупят его и помогут ему. А мы, продолжает Серапион, что делаем мы, крещенные, во имя Божие и заповеди Его слышащие? Мы всегда неправды исполнены, зависти, немилосердия. Братью свою ограбляем, убиваем, в поганые продаем. Окаянные, вопрошает Серапион, кого вы пожираете? Не такого ли человека, как и вы? Да зверь такого не делает. И иноверец, вот те самые языки, тот самый народ, который нашел на Русь, они этого не делают. В целом, по словам Серапиона Владимирского, татары воспринимаются в качестве кары Господней, которая ниспослана на Русь в последние времена для исправления грехов людских. Именно погрязшие в пороках и безверии современники повинны в том, что нашествие свершилось. Господь вынужден был покарать Русь нашествием. И теперь встает вопрос. А как можно спастись пастве Серапиона? Что интересно, залог спасения Серапион видит в осознании людьми собственной греховности, в искреннем покаянии и в отказе от всех безобразий, в которые впали жители Руси. Надо сказать, что здесь есть еще одна очень интересная деталь, на которую также обращает внимание Владимир Николаевич Рудаков. У Серапиона даже не ставится вопрос о возможности борьбы с погаными. Противостоять этому языку немилостивому, который пришел по Божьей воле, невозможно. Можно только каяться и исправляться. Это единственный путь к спасению. Ордынцы выступают в двух, так сказать, ипостасях. С их помощью, через них осуществлялась кара Господня за грехи людские, наряду с предыдущими переменами в солнце, в луне, в кладе, в трусе, то есть землетрясении. Это последнее предупреждение. И это должны понять люди, которые слушают слова и проповеди Серапиона. Им поручалось свыше попытаться, то есть вот этим самым языцам ужасным, поручалось свыше попытаться вернуть паству на путь истины до того, как наступит страшный суд, а он не за горами. Уже исполняется 40 лет, на которые обычно Господь и обрекает те народы, которые отказались от исполнения его установлений. Вот основная мысль, которая проходит через все 5 или 4 слова Серапиона Владимирского. Это может показаться несколько странным, но это идея, которая будет развиваться и дальше, вплоть до последних десятилетий XIV века. В следующей лекции «Какого бога почитал путешественник Афанасий Никитин, который несколько лет скитался по восточным странам?»